Глава 36. Когда прозвенел звонок, профессор жестом дал понять, что больше никого не задерживает. «Всего хорошего», — пожелал он группе. Сел за стол и уткнулся в бумаги. Студенты принялись вставать, собирать вещи и стягиваться к выходу. Одна из одногруппниц Алексеевой, блондинка по имени Анжела, поспешила к Озерову с вопросом о своей самостоятельной работе. Ольга тоже встала и начала собираться. Она бросала на Матвея осторожные взгляды, не зная, как себя вести и что дальше делать. Записка от Юшкова еще лежала у него на столе. «Я жду тебя на первом этаже», — сказал Артур, проходя мимо Ольги. Он наклонился к ее уху, и по шее девушки неприятной прохладой пробежало его дыхание. «Ты должна там быть, поняла?» Оля перехватила короткий взгляд профессора. От него ничего не укрылось. Девушка молча посмотрела на Артура, и тот вышел из аудитории. Она продолжила неторопливо складывать вещи в сумку. Похоже, Юшкова совершенно не беспокоила лежащая на столе преподавателя записка. А вот ее очень даже. Неизвестно, что там написано, и как это могло повлиять на ее отношения с Матвеем. Мало ли, чего мог придумать Юшков. «Ты идешь?» — спросила Лиля. «Я задержусь», — выразительно распахнула глаза Ольга. «Ага, ясно», — понимающе кивнула Лиля. «Но я бы к нему без огнетушителя не совалась». Алексеева взволнованно улыбнулась. «У меня свои методы». «Будь осторожна», — шепнула подруга. «Конечно». Последние студенты покидали аудиторию, а Ольга все ждала, когда ее одногруппница отстанет от Озерова. Пока они общались, Алексеева делала вид, что проверяет телефон. Затем взяла тетрадь и несмелым шагом направилась к столу преподавателя. «Хорошо, так и сделаю», сказала Анжела, улыбнулась профессору, схватила свою работу и, едва отвернувшись, скривила рот и закатила глаза. Похоже, его ответ ее не удовлетворил. «До свидания». «Всего доброго». Озеров хотел вернуться к своим бумагам, но тут заметил Ольгу. «Вы что-то хотели, Алексеева? У вас ко мне какой-то вопрос?» «Да, Матвей Павлович». Она крепче сжала тетрадку. Краем глаза наблюдая за удаляющейся из аудитории блондинкой, она приближалась к столу Озерова. «И какой же?» Наконец Анжела вышла. Стук каблучков почти стих в коридоре. «Я...» Ольга хотела сказать, что соскучилась, но не стала. Матвей продолжал смотреть на нее холодно и безразлично, что ей очень не нравилось. Они были одни, и он мог хотя бы из вежливости сбросить маску и улыбнуться, но почему-то не делал этого. «Полагаю, она вам предназначалась?» Левой рукой мужчина небрежно подтолкнул записку к краю стола. «Не знаю», — ответила Ольга предельно честно. Она не представляла, что у Артура на уме, но догадывалась, что послание он написал для нее. «Вы же за ней пришли? Забирайте». Профессор больше не смотрел на нее. Ему словно и дела не было до Алексеевой. От обиды девушка закусила нижнюю губу. «Матвей, все ушли», — тихо проговорила она. Еще раз оглянулась, аудитория была пуста. «Что случилось, скажи мне?» Мужчина устало выдохнул и посмотрел на нее. «Не знаю, может, ты мне расскажешь?» Ольга пожала плечами. «Артур — мой бывший парень. Он хочет поговорить со мной, о чем не знаю». Она гордо расправила плечи. «И вообще, я наш с тобой договор не нарушала, поэтому оправдываться не собираюсь». Озеров взял со стола бумажный квадратик, который отобрал у Юшкова, и задумчиво покрутил в руке. «Закрой дверь». Прижал пальцем к столешнице, лежавшей справа ключ, и подвинул к левому краю. «Зачем?» — девушка уставилась на него. «Закройте дверь на ключ, Алексеева». Она не стала отвечать. Молча взяла ключ и прошла к двери. Выглянула в коридор. В этой части здания он был уже пуст. Ольга закрыла дверь, вставила дрожащими пальцами ключ в скважину и попыталась повернуть. С первого раза не вышло. Она спустила с плеча сумку, положила ее на один из столов, вернулась, потянула дверь на себя, и ключ в замке повернулся. Толкнула ладонью створку, теперь она не поддавалась. Девушка медленно обернулась, не зная, чего ожидать от профессора, проследовала к столу. «Держи». Он протянул записку. «Зачем?» Ей не хотелось ее брать. «Тебе же интересно, что там?»